Лора еще раз обращается за советом к Флоберу. «Ги так счастлив, что бывает у тебя каждое воскресенье, что проводит с тобой долгие часы, что с ним обращаются со столь лестной фамильярностью, столь ласковы. Короче, следует ли ему идти в литературу или нет? Если ты скажешь «да», мы всячески будем поддерживать мальчика на том поприще, к которому он так стремится. Но если ты скажешь «нет», мы отправим его делать парики». Обеспокоенная за Ги, она разочаровывается в младшем сыне. Столь же непоседливый, как и старший брат, Эрве, к сожалению, не наделен ни умом, ни способностями. Его интересуют лишь цветы и оружие. Характер у него мрачный, Лора старается быть оптимистичной. Из него не получится интеллигентный человек? Не страшно. Молодого дикаря куда легче пристроить. Ответ Флобера, по-видимому, отрицательный, так как 20 марта 1872 года Мопассан поступает без содержания на службу по снабжению флота. Рене Дюмениль нашел оригинал заявления Ги в архиве морского министерства. «Господин министр, имею честь просить вашу светлость принять меня на службу в морское министерство, что будет для меня неоценимым одолжением. Я получил степень бакалавра словесности 27 июля 1869. Когда вспыхнула война против Пруссии, я начал заниматься правом. Мобилизованный как солдат призыва 1870 года, я сдал в Венсене все необходимые экзамены для того, чтобы быть зачисленным в военное интендантство. Затем я был послан во вторую руанскую дивизию и до сентября 1871 года служил в дивизионном интендантстве, то есть до того момента, пока не получил замены». Примечание автора. Только с 1 февраля 1873 года он начинает получать жалование. Положение его несколько улучшается. 125 франков ежемесячно и денежная награда 150 франков ежегодно. Несмотря на все старания Мопассан, с самого начала жалкой служебной карьеры не испытывал ничего, кроме унизительной, отчаянной нужды. Мопассан очень скоро понял, что морское министерство — та же кабала, что и военные службы. За торжественным фасадом здания министерства, охраняемого часовыми в мундирах с синими воротниками, целый день снуют по коридорам чиновники с кипами перевязанных тесемками папок и дел. Испытывая отвращение ко всему, Ги тем не менее присматривается к жизни сослуживцев, к их подленьким поступкам, к их мелкой трусости и злобному низкопоклонству. Чиновники настороженно относятся к этому сильному и самоуверенному нормандцу, всегда держащемуся от них в стороне. Рассказы, посвященные министерской фауне, начиная с воскресных прогулок парижского буржуа, август 1880 года, и до убийцы, ноябрь 1887 года, к которым можно отнести и поездку за город, а также некоторые другие, составляют девятую часть всех новелл. Не следует забывать и о второстепенных персонажах, чиновниках, встречающихся в других его рассказах и в романах, так что шестая часть всего написанного Мопассаном посвящена ничтожной повседневности государственной службы. Гротесковая фигура господина Патиссо, парижского буржуа, после выхода на пенсию впервые знакомящегося с окрестностями Парижа, сродни Бувару и Пикюше. Бувар и Пикюше — персонажи одноименного незаконченного романа Флобера «Глупые ограниченные буржуа». Примечание редактора. Преемственность флоберовских традиций, безусловно, но у Мопассана, к тому же, еще и богатый личный опыт. Ги знавал господина Орейля, старшего чиновника, жена которого была столь экономна, что он не мог позволить себе купить новый зонт. Мопассан присутствовал при вручении сотрудниками креста из фальшивых бриллиантов, начальнику отдела господину Пердри Антуану по случаю награждения его орденом почетного легиона. Ги ежедневно пожимал потную руку господина Каравана, который входил в министерство с видом преступника, готового сдаться в руки властей. Он встречал такого начальника отдела министерства, которого не следовало бы посылать на курорт Пуан-Дюжур по воде, так как он неминуемо почувствовал бы приступ морской болезни на прогулочном пароходике.